Глава 51. После. Тени. «Доброй ночи», — сказала тень. «Присаживайтесь-ка все на кровать». И ткнула Сани пистолетом в плечо, задавая направление. «Нам есть о чем потолковать». «Вы, наверное...» Удар по лицу наотмашь заставил Сани замолчать. Он потер щеку и, к удивлению Джереми, посмотрел на мужчину почти без эмоций, без страха, обиды или даже элементарного удивления. «Присаживайтесь, не стесняйтесь», — дружелюбно сказала тень. «Если будете вести себя хорошо, мы вас не обидим». Вряд ли это было правдой. Лучик надежды еще мог бы теплиться глубоко в душе, если бы не ехидная ухмылка одного из этой троицы. Подлец даже не пытался ее скрыть. «Им всем стоило бы отыгрывать один сценарий, так они, возможно, достигли бы цели», — со злостью подумал Джереми. Сани сел рядом. Мелада за их спинами шевельнулась и застонала. Тот, что выдал себя ухмылкой, напрягся и расцепил скрещенные на груди руки. «У них там мертвяк!» — он указал в сторону кровати. «Мертвяк, Оскар! Нечего с ними возиться!» «Умолкни!» — тихо сказала первая тень по имени Оскар. «Умолкни и не встревай!» Подлец опять скрестил руки и состроил недовольную гримасу. Оскар подтянул ногой стул, поставил напротив кровати спинкой вперед, оседлал его и, поправив пистолетом сползающую на лоб бандану, пристально уставился на заложников. «Где девчонка?» — тихо спросил он. Джереми похолодел. «Им нужна Мелада! Мелада! Но они же видели, что она лежит позади нас!» «Какая девчонка?» — спокойно спросил Сани. «Сдается мне, паренек, ты прекрасно знаешь, о какой девчонке идет речь!» Сани нехотя пожал плечами. «Рост 1,60-1,65 м, русые волосы, светлые глаза, похожа на сладкий пончик!» Он облизнул губы. «Знаешь, такая...» Он выставил руки перед собой, то отдаляя, то приближая их к себе, словно пытаясь нащупать объемы невидимой груди. «Такая сочненькая! Приходила сюда на днях, ну ты в курсе?» «Я не знаю, о ком вы...» Саня опять пожал плечами. «Мы с братом такую не видели». Джереми уставился на него, не веря своим ушам. «Брат? Я-то брат? Да мы вообще не похожи. Как он может так нагло и уверенно врать? Да и зачем?» Оскар приподнял руку с пистолетом и легонько махнул ей в воздухе. Третья тень скрылась в проеме. «С братом, значит», — сказал Оскар, оценивая их. «Ладно». Мелада опять застонала у них за спиной. Подлец опять поежился, повел плечами, будто под курткой у него бегали муравьи. Третья тень вернулась с мешком в руках. «Я вижу, эта вещь тебе знакома!» Оскар опять поправил бандану пушкой, почесал нос и направил дуло на Сани. «Пора начинать говорить правду, дружок!» «Вещички из рюкзака говорят о том, что она была здесь!» Он протянул руку, схватил рюкзак и бросил его перед стулом. Джереми застыл в ужасе. «Вот это мы влипли!» «Мелада в отключке! Этот самоуверенный придурок врет не в попад! Головорезы машут пушками и непонятно чего добиваются! Угораздило же! Проклятый дом! Точно проклятый!» Поток мыслей прервал Сани, заговорив уже не так уверенно. «Была здесь девчонка, но я не обратил внимания на ее внешность. Мы произвели обмен, и она ушла». Оскар усмехнулся. «Ушла, значит? Ну-ну! Где пушка, пацан?» «Эй!» — рявкнул Джереми. «А ну положи! Это моя трость!» Третий мужик, который принес рюкзак, теперь вертел в руках трость. Даже в темноте комнаты она сверкала змеиными глазами. Оскар обернулся, украдкой глянул на голову кобры и проговорил. «Значит, вы меня поймете. Паршивка украла у меня пушку, которая дорога мне как память. Ага, еще и аптечку всю прихватила, и листок, на котором... Я что тебе сказал?» Зашипел Оскар. «Умолкни, пока я здесь веду беседу». «Беседу? Мы, оказывается, ведем беседу, прям светский раут!» Джереми почувствовал, как начинает закипать. «Мы вернем вам трость и не причиним вреда. Только скажите, где нам найти мою пушку и остальное барахло. И разойдемся друзьями!» Оскар улыбнулся шаблонной лживой улыбкой. «Мы не хотим наводить тут бардак, перетряхивать весь дом. Просто отдайте нам то, что мы ищем, и покажите, куда ушла девчонка. И мы уйдем!» «Пушки у меня нет», — ответил Саня. «Осталось у девчонки. Она спросила, где в округе есть еще дома. Я рассказал ей про дачу Эртисов, и она ушла в том направлении. Завтра я...» «Ясно», — перебил его Оскар. поднялся со стула и махнул двум другим рукой. Те скрылись в темноте коридора. «Вы, ребятня, посидите здесь запертыми до утра. Завтра покажете, куда ушла девка». Оскар направился к выходу, но замер в дверях, повернулся и произнес. «И парень, если ты нас надуешь...» Продолжать Оскар не стал. Еще секунду постоял в проходе, а затем растворился в темноте. Дверь захлопнулась.